Он извлек из выдвижного ящика три листа бумаги. «Это инструкция», — произнес он. «Если сделаете все в точном с нею соответствии, будет вам счастье». «Хорошо», — коротко кивнул Мухтаров, принимая документы и вставая. «И помните», — сказал Аркадий. «Что?» — недоуменно спросил татарин. «На все воля Аллаха», — улыбнулся Немиров. «Как вы и сказали, даже все мои действия и все решения советской власти — это его воля. Никогда не забывайте об этом. 7 марта 1919 года. Не мое это все», — пожаловался Аркадий. «Вот хоть жги, не мое». «Но почему?» — недоуменно спросил Сталин. «Потому что я, насквозь военный человек», — ответил Аркадий. «А тут гражданский на гражданском и гражданским погоняет. Мне это чуждо и непонятно. А все непонятное, это потенциально опасное», — продолжил за него Иосиф Виссарионович. «Я уже достаточно давно тебя знаю и имею полное представление о твоих взглядах военного пещерного человека. Но партия сказала, надо, и я делаю», — вздохнул Аркадий. «Но это не значит, что мне нравится происходящее. Мне бы обратно в войска. Тут я бессилен», — ответил на это Сталин. «Ленин стоит на своем, говорит, что надо посмотреть, как товарищ Немиров покажет себя на несвойственной ему работе. Плохая практика», — вновь вздохнул Аркадий. «Это как кузнечным молотом проделывать ювелирную работу». «Не могу согласиться», — произнес Сталин. «У тебя есть потенциал, ты умеешь работать. Теперь надо лишь выяснить, насколько ты универсален, чтобы мною потом затыкали все внезапно возникающие отверстия», — усмехнулся Аркадий. «Я вижу себя только в армии. Мне это ваша политика, она у меня вот здесь». Он приложил ребро ладони к горлу. «Ты сейчас на горло свое показываешь?» поинтересовался Сталин. «Достало уже, да, ты бы только знал», — воскликнул Немиров. «У всех куча проблем, инструкций никаких нет, каждый раз проблема уникальная, порядка никакого, первородный хаос кругом. Я лучше 10 раз на штурм пойду, чем один день здесь проторчу. Мне все понятно», — хмыкнул Сталин. «Значит, совсем не твое, абсолютно», — заверил его Немиров. «Гражданская жизнь мне чужда. Я попробую поговорить с Владимиром Ильичем еще раз», — пообещал Сталин. «Но гарантий никаких давать не буду, сам его знаешь. И будь готов, что он тебе будет припоминать это до конца жизни». «Да пусть припоминает», — махнул рукой Аркадий. «Лишь бы вернул меня на фронт, а то все это». «Хорошо, тогда созвонимся через несколько дней», — сказал Сталин. «Держись там». 12 марта 1919 года. Все выглядит так, будто он справляется. Губерния не обратилась в прах и пепел, политические деятели, пытавшиеся раскачать население, либо арестованы, либо покинули территорию губернии. Аркадий не сюсюкал с ними, а использовал все полномочия военного коменданта. Теперь это приграничная губерния, поэтому никакие социальные колебания были недопустимы. Немиров позаботился о том, чтобы в советы избирались только большевики и сочувствующие. Впрочем, советы – это, в данный момент, лишь формальность. Вся полнота власти находится в руках Аркадия, поэтому он пользуется ею на всю катушку. Придет время, когда РККА освободит соседние губернии, тогда военная комендатура утратит гражданские полномочия и займется сугубо военными вопросами. Но сейчас Аркадий занимается всей этой гражданкой и до сих пор очень недоволен тем, что Ленин поручил ему всю эту возню. «Вот где я и где милиция?» – спросил он себя. Деникинцы установили в Казани некое подобие военной полиции, которая и следила за правопорядком в городе, но она, по объективным причинам, расформирована, ее функционеры уже должны были доехать до Вологды. Пришлось учреждать казанскую милицию почти с нуля. Часть личного состава Аркадий заказал из Петрограда, а часть набрал из бывших уголовных сыщиков, оставшихся не у дел после взятия власти корниловцами, а затем и деникинцами. К его огромному счастью, в ходе 2 революций пострадали только банковские документы, а вот архивы городского уголовного розыска остались в целости, то ли никого не волновало, то ли подумали, что без предыдущих сыщиков все это будет бесполезно. Так или иначе, но Аркадий поставил на должность начальника казанского уголовного розыска Тюрина Павла Ивановича, который работал помощником полицмейстера Казани. Сам полицмейстер Казани, коллежский советник Васильев, уже давно покинул пределы государства. На собеседовании Тюрин показал себя адекватным человеком, к происхождению его вопросов не было, он из мещан, поэтому в ЦИК ничего против не имел. Он умеет работать. Аркадий оценил это и решил его давнюю проблему с жильем, выделил из новообразованного фонда военной комендатуры двухкомнатную квартиру. Это служебное жилье, поэтому Тюрин освободит его сразу же, как перестанет работать на государство. В общем-то, Тюрин собрал свою старую банду, то есть бывших сотрудников уголовного сыска, трудившихся в сыскном отделении до самой февральской революции. После февраля весь уголовный сыск был расформирован, по не совсем понятным мотивам. Политический сыск, он вопросов у Немирова не вызывал. Охранка занималась исключительно революционерами, и мотивацию последних понять легко. А вот уголовный сыск, это нечто совсем другое. Сыскари обнаруживали и арестовывали криминал, искали пропавших без вести, зачем их упразднять. Аркадий исправил эту оплошность временного правительства, вернув сыскарей на их старую работу. Многие из них, совсем как он, просто больше ничего в этой жизни не умеют. Тюрин, в первый же день, с санкцией Немирова, накрыл давно уже наблюдаемые малины, многих обитателей которых можно было просто сразу выводить во двор, ставить к ближайшей кирпичной стенке и расстреливать, есть за что. Но просто так расстреливать людей нельзя, поэтому, сразу после учреждения Казанского уголовного розыска, Аркадий озаботился учреждением аппарата прокурора, которого выписал из Москвы, а также формированием городской судебной системы. Ничего нового он не изобретал, а просто воспользовался наработками наркома юстиции Дмитрия Ивановича Курского. У наркомюста получалась интересная судебная система, очень сильно похожая на ту, которую Аркадий видел в прошлой жизни. Но он не лез туда, это не его зона ответственности, а лишь поучаствовал в скорейшем установлении этой системы в Казани. Теперь уголовный розыск есть, прокуратура есть, суд есть, что еще нужно? А нужна была политическая воля карать виновных, и Аркадий эту волю проявил. Смертных приговоров еще не было, это дело не быстрое, но уже не менее 19 человек отправились в колонию под Вологдой, так постановил суд. Уголовников в городе еще очень много, но их активно ищут и ловят, а всего-то и требовалось дать людям делать их работу. Городское население поддерживает положительные изменения, произошедшие под временным военно-комендантским игом Немирова, но осталось село, БЛ, скрипнул Аркадий зубами. Селяне, мать их етить. Как оказалось, сельское население Казанской губернии с нетерпением ждало прихода власти Советов, так как этот приход обещал головокружительные перспективы всем самым хватким и цепким. Вокруг полно помещичьих земель, которые теперь, вроде как, совсем ничьи. До этого эти земли охранялись указом Корнилова, который гарантировал неприкосновенность частной собственности, а после ухода мятежников ничто и никем не охранялось. Немиров, в день вступления в должность, написал указ военного коменданта: «Бывшие помещичьи земли отныне принадлежат государству, а все остальное, берите, сколько можете взять». Было несколько эпизодов, когда крестьяне не поняли или не расслышали, что он сказал, ну или сделали вид, что не поняли, но это решилось прибытием на место действия роты красноармейцев. Они все подробно разъяснили. Самое главное, что сейчас происходит, кулаки, как и в других губерниях, начали мутить воду. Раньше я просто слышал, что с кулаками что-то неспокойно, подумал Аркадий. Он был оторван от села, хотя сам коренной сельчанин, а теперь он погружается в вопрос глубоко и всерьез, поэтому перед ним открывается неприятная картина. Кулаки, которых тут хватает, используют своих подкулачников, чтобы приватизировать побольше земли, и битва получается неравной. И Немиров, поначалу, даже не сразу понял, как быть. Ему виделась картина, на которой крестьяне честно делят землю, обрабатывают ее, все счастливы, мир, любовь, благочиние, добронравие и порядок. Но то, что ему изначально виделось, увы, оказалось нежизнеспособной утопией. Честно делить никто и ничего не собирался. Кулаки с удовольствием отправили своих людей, чтобы физически занять ничьи наделы, которые раньше находились во владении различных землевладельцев, промышленников, банков и крестьянских общин. Где-то под купом, где-то физической силой, но большая часть ничьей земли стала принадлежать ограниченному кругу лиц. За какие-то дни все готовились к этому, поэтому работали быстро. И теперь перед Аркадием задача как-то сделать так, чтобы страдающие крестьяне перестали страдать, но, при этом, не объединились вновь в простую и понятную им общину. Действия Столыпина, когда-то давно начавшего аграрную реформу, имели двоякие последствия. С одной стороны, почти разрушена архаичная и не соответствующая современным требованиям община, а с другой стороны, тьма кулаков, в которых выродились изначально благоприятные для государства единоличники. Ленину и его команде, в идеале, нужно множество слабых единоличников, которые просто не смогут конкурировать с макрохозяйственными объединениями в виде коммун и артелей. Кулаки, по большому счету, этому тоже не помеха, они сверхкрупным коммунам и артелям не конкуренты, но кулаки – это плохо, потому что создают большие социальные проблемы на селе. Владимиру Ильичу социальные проблемы на селе не нужны, вообще никакие, поэтому он сейчас, вместе с Лариным и остальными, думает, что делать с кулаками. Явление есть, оно разрушительно для аграрного сектора, но нет решения, альтернативного насилию. Еще эти поганые кулаки, пробурчал Аркадий и залпом выпил пиалу остывшего чая. КХМ, гвардии младший сержант Клымев, чай поставь, слушаюсь. «Товарищ гвардии полковник», — ответил тот, — «у него есть решение, которое точно не понравится кулакам, но может понравиться обычным селянам. Последнее зависит от того, как он подаст его. Отставить чай», — громко приказал Аркадий. «Готовьте машину, я выезжаю в совет». Через 10 минут он уже был в зале заседаний совета. Как раз шло заседание, и выступал председатель совета, Алексей Иванович Патроклов. Странная фамилия легко объяснялась не таким уж и далеким прошлым, скорее всего, кто-то из предков Алексея Ивановича был крепостным, а это открывает два варианта получения подобной фамилии. Первый вариант – помещик был творческой личностью и лично называл детей крепостных вычурными для этой местности именами, а потом такое имя стало фамилией крестьянского рода. Второй вариант – после 1861 года непосредственный предок председателя взял себе такую необычную фамилию. Возможно, сугубо прикола ради, подумал Аркадий. Это просто любопытный факт, а с Патрокловым Аркадий уже познакомился и имел с ним ряд бесед по поводу его личного видения дальнейшего развития ситуации в Казани. Патроклов принял его видение, поэтому способствовал тому, чтобы совет не мешал военному коменданту делать его грубую, но очень нужную работу. «Расчистка участка для будущего кинотеатра», — продолжал Алексей Иванович. «Аппаратуру и специалистов обещал передать Моссовет, поэтому, дорогие мои товарищи, скоро у нас появится возможность смотреть кино». Немирову современное кино не нравилось, по причине того, что оно сплошь немое. Читать субтитры, объясняющие смутное действо на экране, это было для него непривычно и даже в чем-то болезненно. Киноискусство еще на самой заре. Ему предстоит пройти долгий путь, чтобы начать соответствовать ожиданиям Аркадия. Он подошел поближе к кафедре оратора, чтобы тот его увидел. Патроклов его заметил и даже улыбнулся, как близкому другу. «Товарищ гвардии полковник Немиров», — прервал он свое выступление. «Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Патроклов», — улыбнулся ему Аркадий. «Хотите выступить?» — спросил тот. «Если позволите, то после вас», — ответил Немиров. «КХМ, КХМ», кашлянул Патроклов. Итак, возвращаясь к повестке заседания, через 20 минут монолога, в котором освещалась проблема городского освещения, председатель совета уступил трибуну Аркадию. Он нарушил очередность выступлений, но следующие депутаты не были против. «Здравствуйте, товарищи!» – приветствовал Аркадий присутствующих. «Я буду краток». По пути он сформулировал текст своей речи, уложив все тезисы в компактную конструкцию на 5-6 абзацев. «Как вы знаете, в Казанской губернии нарастает социальная напряженность на селе», – продолжил он. «Откровенно нечестные методы раздела земли стали повсеместными, от чего страдают простые крестьяне и беднота. Губернский комитет бедноты, к моему большому сожалению, не проявляет активности, о чем я сделал вывод по тому, что ко мне за все это время так никто и не обратился». Федор Алексеевич Рябов, председатель губернского комитета бедноты, и Михаил Васильевич Крылов, заместитель председателя, потупили взоры. На их счет Аркадий уже все разузнал. Комбеды на местах подвергаются террору сильных кулаков, поэтому очень плохо способствуют борьбе с ними. Губернский комбед, не имеющий опоры на местах, оказался бессилен, но признавать этого не хотел. «Возникшую проблему нужно решать на корню», – произнес Аркадий. «Я предлагаю восстановить справедливость на селе, и для этого у меня есть комплекс действий». Крестьянские депутаты смотрели на него с затаенной надеждой. Ситуация на селе, действительно, выглядела не очень здорово. Точнее, она выглядела очень нездорово. Первое, что мы должны решить, это кулацкий вопрос, После этих слов Аркадий окинул всех присутствующих тяжелым взглядом. Мироеды, наварившиеся на бедах крестьянского класса, достаточно долго пили нашу с вами кровь. Думаю, пора прекратить эту порочную практику. Его слова вызвали одобрение, кулаков не любит никто. Я предлагаю обеспечить вооруженное охранение волостных и сельских комитетов бедноты силами городского гарнизона, продолжил Немиров. Далее, я предлагаю учредить комитет по распределению земли. Наделы должны быть распределены между единоличниками и беднотой на основе справедливости, а не скорости реагирования. Комитетам бедноты, как дискредитировавшим себя, участвовать в распределении земли запрещается. У вас уже было время, чтобы навести порядок в сельской местности, но вы им не воспользовались. Раздались беспорядочные выкрики с мест. Прекратить беспорядок. Аркадий постучал по трибуне. Свои мнения выскажите потом, после того, как я озвучу свой план действий. Конечно, все тут понимают, что ему не обязательно устраивать тут демократию, а достаточно просто издать указ, который все обязаны будут исполнить. Но он пошел им навстречу и вывел решение проблемы в плоскость совета, это должны оценить. Далее, продолжил он, после того, как установилась тишина. Справедливое распределение земли должно способствовать уравнению возможностей крестьян, это должно заложить основу ликвидации кулаков, как класса. Да, это классическое отнять и поделить, но других способов решения внезапно назревшей проблемы Аркадий не видел. Грабежа он не допустит, имущество останется при кулаках, но вот много земли у них больше не будет. После исполнения этих этапов, я издам указ, запрещающий крестьянам иметь больше 16 гектаров пахотной земли на одну семью, заявил Немиров. Земля эта будет принадлежать крестьянской семье, с правом продажи, но каждый акт продажи будет осуществляться исключительно через комитет распределения земли. Коррупционные возможности это открывает просто потрясающие, но явление это будет временным. По замыслу Ленина, артели и коммуны очень быстро всех сожрут. Поэтому комитет быстро утратит свою актуальность. Да и Дзержинский скоро приедет, ему Аркадий собирался поручить борьбу с коррупцией, для чего через совет будет учрежден антикоррупционный комитет. Феликса Эдмундовича держат в Петрограде какие-то неотложные дела, но он звонил, скоро выйдет. Предлагаю обсудить мой план действий, а уже завтра выставить его на голосование, произнес Аркадий. Иных способов борьбы с кулаками я не вижу. Но если у кого-то есть более действенные альтернативы, предлагаю их озвучить. Глава 21. Невинная жертва. 14 марта 1919 года. А им и деваться было некуда, подумал Аркадий, идущий в комендатуру. Его план действий был принят в первом чтении. Может показаться, что он очень зря потратил время на демократию, но есть нюанс – легитимность. Да, он военный комендант, он имеет большие полномочия и может провести это указом, но это, де-факто, военная диктатура, поэтому отношение к его плану может стать отрицательным. А тут совет единогласно принял предложение, поэтому с него взятки гладки, осталось только грамотно все реализовать. Не так уж это и трудно, если подумать, пришла в голову Аркадия мысль, когда он завернул на нужную улицу. «Эй, гражданин начальник!» – окликнул его кто-то. Он обернулся и увидел четверых крестьян. Все крепкие, одеты в добротную одежду. Это было необычно и подозрительно. Крестьянство бедствует почти поголовно, а эти, явно, хорошо кушают и одеты неплохо. «Чего вам, граждане?» – спросил он, опуская руку на кобуру. Кончая его, среагировал самый высокий из этой кулацкой делегации и полез за пояс. Аркадий, уходящий за угол жилого дома, на ходу выхватил пистолет. Началась стрельба. У подкулачников, а это точно они, были наганы, выдававшие себя характерными звуками выстрелов. Немиров ненадолго выглянул из-за угла, оценил ситуацию, после чего бросился в бегство. Численное превосходство решает, даже если у тебя самозарядный пистолет. Скрывшись в узком переулке, он взвел свой наградной кольт и приготовился встречать противника на более выгодных для себя условиях. Не ожидал он, что кулаки среагируют так быстро. Он-то думал, что они не решатся переть на власть человека, в распоряжении которого есть целая дивизия очень умелых и злых красноармейцев. Впрочем, кулаков тоже можно понять. Решение Совета рабочих и крестьянских депутатов ставило жирный крест на их деятельности. Можно было проглотить это и смиренно встретить свой конец, а можно было отомстить главному виновнику. Он сюда побежал, ворвался в переулок один из подкулачников. Два выстрела, оба в грудь, готов. Тело завалилось на утоптанную землю и начало обогрять ее кровью. Останавливающее действие у пули, имеющей диаметр 11-43 мм, врагу не пожелаешь. Точнее, пожелаешь только врагу. Понимания тактики у подкулачников не было, поэтому в переулок ворвалось еще двое. Серия из четырех выстрелов, оба готовы. Хладнокровное убийство троих человек не вызвало у Аркадия никаких эмоций. Единственное, что его заботило, остался последний. Перезарядив пистолет, он приготовился к очень небезопасному размену. «Ах ты, сука!» – завопил подкулачник, высунувшись из-за угла здания. «Тебе кирдык, коммуняка!» Он открыл огонь из нагана, не целясь и, что самое удивительное, попал. Аркадий, отстрелявший в сторону противника все семь патронов, ощутил очень острое жжение в левом бедре и недоуменно уставился на штабель старых деревянных ящиков, за которым укрылся. Но сейчас не до недоумения. Злоумышленник, судя по вскрику сразу после серии выстрелов из кольта, получил ранение, это хорошо. Выглянув из-за ящиков, Аркадий понял, что противник бросился в бегство. Барабан опустел, перезаряжаться времени не было, поэтому он принял единственное верное решение. Аркадий, перезарядив пистолет, поплелся вслед за несостоявшимся убийцей, оставляя за собой капли крови. Без ответа такое преступление оставлять нельзя. Уже следуя за подкулачником, он понял, что случилось, это был рикошет. У пули нагана слабая рикошетирующая способность, но если речь о беспорядочной стрельбе в узком пространстве, то шансы на рикошеты есть. Ранение не слишком серьезное, кровотечение слабое, поэтому Аркадий решил довести дело до конца, как привык. «Найдите милиционера», — приказал он встреченным гражданским. «Рядом преступник. Он туда побежал, господин офицер», — указала какая-то женщина нужное направление. Злоумышленник скрылся в переулке, но туда и так вели капли крови, стелющиеся по дороге. Немиров продолжил преследование и настиг противника прямо на выходе из переулка. Он лежал и дрыгал ногами в луже собственной крови. Видимо, шальная пуля задела что-то очень важное в организме. Он подошел к недобитку и произвел контрольный выстрел в спину. Забрав револьвер и патроны, Немиров пошел обратно. Нельзя давать оружию оборот, его и так слишком много в этом городе. В предыдущем переулке, где он оставил троих, уже терлись какие-то подозрительные личности. «Не с места», — приказал Аркадий, наводя на своих новых собеседников наградной кольт. «Оружие на землю». Юноша в коричневой куртке замер неподвижно. «Если думаешь, что резко развернуться и выстрелить в меня – это отличный план, то вынужден разочаровать тебя», – предупредил его Немиров. «План паршивый». Юноша, после короткой паузы, уронил револьвер. Остальные двое, выглядящие как явные соучастники, не шевелились. «Отойти от тела к стене», – последовал приказ от Аркадия. «Где милиция?» – я спрашиваю. Милиция явилась только спустя десяток минут, в течение которых Аркадий пытался оказать себе первую помощь. Ногу он перевязал куском рубахи одного из подкулачников, а больше ничего и не сделать. «Товарищ Немиров», — удивился милиционер. «Да-да, я», — ответил Аркадий. «Вызывай наряд и оцепляйте место. На меня напали четверо, трое здесь, один дальше, в шестидесятках метров на запад, в переулке. Вот эти трое, непонятные. Я их посторожу, а ты беги за подкреплением». 15 марта 1919 года. «Все осознал, товарищ Ленин», — продолжал Аркадий. «Без охраны больше даже в булочную не пойду. Мне кажется, товарищ Немиров, вы не до конца осознаете риски», — недовольным тоном сообщил Ленин. «Нельзя подвергать себя такой опасности в такой архиважный и архикритический для страны период. Кто бы говорил», — подумал Аркадий. «Один раз тачку угнали, а один раз стреляли эсеры. Правда, не здесь». «Мне докладывают о ваших успехах в Казанской губернии», — продолжил Владимир Ильич. «Похоже, что вы справляетесь с поставленной задачей. Реакция кулаков понятна, но я даже предположить не мог, что они решатся на такое». Аркадий Петрович Немиров, гвардии полковник, герой империалистической войны, подающий надежды военной команданте, жертва кулацкого террора, подумал Аркадий. «Чтобы больше никаких глупостей, Аркадий Петрович», — потребовал Ленин. «Да какие глупости!» — возмутился Аркадий. «Я просто шел на работу. Кто ж мог знать, что эти сволочи настолько отбитые? Вы должны были предвидеть реакцию», — отрезал Владимир Ильич. «Это контрреволюция. Впредь никакой пощады кулакам. А их и так никто жалеть не собирается», — вздохнул Немиров. «Комбеды, получив от меня поддержку, осмелели и начали заниматься своими непосредственными задачами. Кулацкий вопрос сам собой закроется в ближайшие недели. Он дал подробные инструкции командирам ударных взводов, отправившихся охранять комитеты бедноты, разбираться в каждом отдельном случае. Если окажется, что на конкретном селе сидит явный кулак, то вызывать спецкомиссию, чтобы она выносила окончательное решение. А так, уже пролилась кровь. Кое-где крестьяне решили, что по всей стране началось, поэтому насадили известных им кулаков на вилы, вместе с подкулачниками, и не разберешься теперь. Эх, везде бы так, сказал на это Ленин. Я имею в виду, не покушение на комендантов, а ликвидацию кулаков, как класса. Похоже, что наш замысел с экономическими методами уничтожения кулаков оказался нежизнеспособным. Рано делать выводы, не согласился Аркадий. Это здесь, в Казани, они себя проявили открыто. Лучше давать им повод раскрыться и уже потом применять карательные санкции, так будет справедливо. Посмотрим, произнес Ленин. Что ж, поправляйтесь, товарищ Немиров, это пожелание от всего ЦК. Приложу все усилия, товарищ Ленин, пообещал Аркадий. До свидания. До свидания, попрощался Владимир Ильич и положил трубку. Ранение оказалось ерундовым, только мясо порвало ослабленной пулей. Кости не повреждены и важные сосуды не задеты. Неделю отлежаться, и буду как новый, подумал Немиров и откинулся на подушку. Телефон ему притащили прямо в его отдельную палату, на длинном проводе. Медсестра, ожидавшая окончания разговора снаружи, вошла и молча унесла телефон. Зря поплелся затем, с сожалением подумал Аркадий. Хрен бы с ним, с наганом, только рану зазря осложнил. Его променад на вышибном адреналиновом заряде не обошелся без последствий. До этой прогулки ранение было легкой тяжести, а после стало средней. В дверь деликатно постучали. «Товарищ гвардии полковник, разрешите войти?» Заглянул в палату Тюрин Павел Иванович, новоиспеченный полковник милиции. С подачи Аркадия, в милиции учредили спецзвания, не имеющие отношения к воинским. Чтобы не городить лишней бюрократии, звания приравняли к военным, но никаких офицерских жетонов милиционерам не полагалось, впрочем, как и воинских привилегий. «Заходите», — разрешил Аркадий. «С Лениным разговаривали?» — сразу же спросил Павел Иванович. «С ним», — кивнул Немиров. «С чем пришли?» «Докладываю о ходе расследования», — ответил тот. «Тех троих, которых вы взяли, это городская шпана, связи с кулаками не установлено. Хотели разжиться огнестрельным оружием, поэтому побежали на звуки выстрелов, подумали, что бандиты между собой перестреливаются. Не очень умные они, получается», — усмехнулся Аркадий. «Умные бы на выстрелы не побежали», — улыбнулся Тюрин. «Привлекли того, что оружие подобрал, за ним числилось мелкое хулиганство. 10 суток посидит в камере, может, ума наберется. По поводу кулаков что-то накопали», — осведомился Немиров. «Установили личности тех четверых», — кивнул полковник милиции. «Как вы и говорили, подкулачники Ефима Кирилловича Щербака, известного кулака из деревни Столбище. Самого кулака объявили в розыск, он ушел в бега, вместе со всей своей семьей. Как настигнем его, будем устанавливать возможные связи с другими кулаками. Можем легко установить связи с кем надо. Есть кандидатуры? Не нужно», — покачал головой Аркадий. «И так разберутся со всеми. Лучше отработайте Щербака Образцова, будет показательный суд. Для этого важно, чтобы он был взят живьем». «Сделаем», — кивнул полковник милиции Тюрин. «Могу идти, а я вас тут не удерживал», — усмехнулся Аркадий. «Вы сами явились». «Понял», — произнес Тюрин. «Выздоравливайте, товарищ гвардии полковник». «Обязательно», — пообещал Аркадий. После того, как полковник милиции ушел, Немиров достал из тумбочки книгу «Воскресенье», авторства Льва Толстого. «Толстый тоже воевал», — подумал Аркадий, открывая книгу. «И понял на войне ровно то же, что и я. Только вот выводы из этого понимания привели его к пацифизму, к концепции непротивления злу насилием. Немиров эту концепцию не разделял. Планета Земля живет по законам хищников. Тот, кто будет придерживаться травоядного пацифизма, просто станет пищей, и это единственное, чего он добьется». Аркадий считал именно так. «Чтобы противостоять хищникам, нужно стать сверххищником. Бить в ответ сильнее и больнее, быть готовым отвечать мгновенно и жестко, заставить себя бояться и уважать. Только так можно выжить в мире хищников. Этический аспект непротивления злу насилием красив, — подумал Аркадий. Но в этом мире с таким философским подходом просто не выжить. В его прошлой жизни единственным сдерживающим фактором были ядерные ракеты. Только угроза неотвратимого уничтожения удерживала страны от агрессии друг к другу. А экономические противоречия все это время накапливались и накапливались. Аркадий пролистал вступление, и система показала, что работает плохо. Локальные конфликты тлели всю мою жизнь, иногда выливаясь в полномасштабные войны. И чем дальше, тем чаще. Следующие несколько часов он читал, потому что больше тут нечего делать, а потом настало время обеда, после которого он решил вздремнуть. Все по распорядку дня госпиталя. И так каждый день. Единственное разнообразие – приходят депутаты из совета и офицеры из военной комендатуры. Ах, да, говорили же, что устроят сюда экскурсию для школьников, чтобы они могли посмотреть на Немирова в неестественной среде обитания, вспомнил Аркадий. Контактный зоопарк, мать его. 23 марта 1919 года. Вновь сеанс телефонной связи. Звонил Ленин, который, судя по голосу, был чем-то озабочен. «Как поживаете, Аркадий Петрович?» – спросил он. «Скучно», – признался тот. «Ем, сплю, читаю книги». На самом деле, он держал руку на пульсе и управлял губернией из больничной палаты. Отпускать его запретили, потому что приказ Ленина, поэтому он обречен куковать тут до полного выздоровления. Например, не выходя из палаты, Аркадий сумел удержать под контролем вспышку тифа в трущобном районе Казани, дал конкретные инструкции, которые помогли оперативно установить карантин и мобилизовать всех врачей города. Пострадавших всего 97 человек, они содержатся в изоляции и получают медицинскую помощь. Очаг потушен, угроза городу минимальна. Также Аркадий наладил поставки зерна из соседних губерний, зернохранилища, оставшиеся после деникинцев, оказались почти пусты. Решение временное, но все наладится, когда завершится его очень маленькая, но очень идеологическая, аграрная реформа. «Есть новости», – произнес Ленин. «Мирное соглашение заключено, о чем официально сообщат через несколько часов. Уже можете перемещаться?» «Могу», – ответил Аркадий. «Тогда жду вас в Петрограде», – сказал Владимир Ильич. «Есть что обсудить. И по поводу вашего комендантства тоже. Надеюсь, меня не отправят в какую-то другую губернию?» – спросил Аркадий. «Не отправит», – заверил его Ленин. «Как оказалось, вы очень легко находите себе проблемы даже глубоко в тылу. Сейчас идут бои за Самару, РК ударила по городу с севера и юга, для чего 2-я конная армия форсировала Волгу чуть южнее Сызрани. Войск мятежников там мало, фронт они сформировать не смогли, поэтому в зоне боевых действий царит первородный военный хаос. Удачные и смелые действия старшего лейтенанта Буденного привели к тому, что противник был обманут и сфокусировал оборону на неправильном участке берега. В итоге форсирование прошло успешно, после чего 2-я конная армия заняла не менее 40 населенных пунктов, а также помогла выстроить оборону по реке Большой Иргиз. А уже дальше, после закрепления на территории, 2-я конная армия направилась на блокирование Самары с юга. С севера на город давит 1-я гвардейская механизированная дивизия, находящиеся под временным командованием полковника Шапошникова. В целом, Аркадий отметил, что справляются и без него, противник до сих пор пребывает в ошеломлении от сравнительно недавнего разгрома и никак не может выставить линию фронта. Деникин интуитивно нащупал единственное будто бы правильное решение – города-крепости. Самару укрепили, насытили артиллерией, боеприпасами и лояльными солдатами, чтобы дать решительный бой на улицах и в домах. Это большая стратегическая ошибка, так как уже ясно, что Самара в кольце и ее падение – вопрос не очень долгого времени. Им что, идеология не позволяет сдавать города? – подумал Аркадий. В Самаре не менее 30 тысяч солдат, многие из них умрут в ближайшие недели. Сам бы он, конечно же, оставил неудобные для обороны территории, чтобы выиграть больше времени на перегруппировку. А вот на Транссибе он бы стоял за каждый город. Генштаб Корнилова, по мнению Аркадия, пребывал в заблуждении. Генералы мятежников думают, будто бы Самара отвлечет много сил РК и наступление на восток задержится, что выиграет дополнительное время. Но реальная ситуация такова, что у Красной армии достаточно войск, поэтому она может себе позволить наступать одновременно по нескольким направлениям. Генерал Брусилов ведет стрелковые и кавалерийские дивизии на Ижевск, после взятия которого он направится на Пермь, чтобы встать на западном берегу Камы. Генерал Елизаров, возглавляющий 8-кратный кавалерийский корпус, двигается к селу Набережные Челны, сообщает, что сопротивление слабое, поэтому иногда удается преодолеть по 30-40 километров в сутки. Его задачей является установление контроля на территории южнее Перми, а также подготовка плацдарма для штурма города. После Самары целями станут Уральск, Уфа, Оренбург, стратегически важные города, которые нужно обязательно взять. Дальше уже освобождение территории Казахстана, который все это время пребывает в состоянии ничьей земли. Контроля над ним нет ни у корниловцев, ни у большевиков. Но это фоновые задачи. Ключевая цель – Транссиб. Брать его будет сложно, но возможно. Так что жду вас в Петрограде, Аркадий Петрович, произнес Ленин. До встречи. До встречи, товарищ Ленин, попрощался Аркадий. Ситуация была благоприятной, додавить мятежников в течение года вполне реально, главное, чтобы не снижалось давление. Люди под давлением склонны совершать ошибки. 28 марта 1919 года. В кабинете Ленина было накурено, это постарался Иосиф Виссарионович, сидящий в кресле в углу и дымящий своей трубкой. На столике рядом с ним лежит початая пачка герцеговины «Флор», значит, Сталин уже выработал свои табачные предпочтения. Аркадия вновь охватил приступ психологической зависимости, ему очень захотелось закурить, но он поборол эту тягу и вернулся к чтению итогового мирного договора. «ХМ», — изрек он, добравшись до турецкой части, — «то есть, они отдали нам часть Ирана? Как так? Изначально мы хотели получить плацдарм в Турции, в виде вилайтов Трабзон и Эрзурум, но британцы и французы на такое не согласились», — ответил Сталин. «Взамен наших претензий в Анатолии они предложили 4 иранских Астана, Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Ардебиль и Гилин. Британские войска уже начали покидать их. Наши войска из Закавказья уже занимают освободившиеся территории. Это неплохо», — кивнул Аркадий. «Иранская социалистическая республика?» «Да», — подтвердил Ленин. «Уже кто-то сказал?» «Нет, я просто предположил», — покачал Немиров головой. «Эх, а ведь два вилайта в Турции дали бы нам такие возможности. Вилайет Трабзон — это почти половина анатолийского побережья Черного моря, то есть сравнительно недалеко от Стамбула. Перспективы были бы впечатляющими. Внедрение к самому сердцу Турции, что здорово облегчило бы ее захват, в случае чего. Но одна дверь закрылась, а другая открылась», — усмехнулся Аркадий. «Иранская монархия слаба, и британцам не нравится то, на что им пришлось пойти», — покивал Ленин, отвлекшийся от записей. «Но им нужно было выбирать между Ираном и Турцией. Англичанам нужна иранская нефть. У них там большой бизнес, поэтому им будет очень больно и очень обидно, если они утратят его в ходе небольшой социалистической революции. Но давать Советской России выход в Средиземное море – это смерти подобно, поэтому они выбрали чуть меньшее зло». Немиров продолжил читать текст. «Чай стынет», – заглянула в кабинет Мария Ильинична, младшая сестра Ленина. «Скоро будем», – ответил ей Владимир Ильич. «Аркадий Петрович, поторопись. Согласно тексту, Германия сохраняется единым государством, но от нее отторгаются Эльзас и Лотарингия, Северный Шлезвиг уходит Дании, а часть Западной Пруссии достается новообразованной Польше. От Восточной Пруссии отторгают небольшой участок вдоль Балтийского моря, в пользу новообразованной Литвы. Большая часть территории Литвы находится под контролем Советской России, поэтому Антанта соорудила некое подобие государства на территории южнее Вильна. Теперь этот маленький кусочек и без того маленькой Литвы стал демократической республикой с законно избранным правительством. От Германии также откололи Глучинскую область и передали ее Чехословакии. Еще, в ходе мирной конференции, на базе Версальского договора, учредили Лигу наций, которая взяла под свой совместный контроль территорию Саара и вольный город Данциг. Ну и напоследок, в Рейнской области выставили демилитаризованную зону. Сценарий расчленения Германии, как я понимаю, не состоялся, — усмехнулся Аркадий. Маршал Фош хотел, чтобы от этой страны не осталось ничего. Генерал Алексеев писал, что у Фоше есть мечта вернуться к состоянию Вестфальского мира 1648 года, когда Германия была представлена в виде княжеств, формально объединенных в одно государство. Не состоялся, — кивнул Сталин и задумчиво пыхнул трубкой. И вы, наверное, догадываетесь, почему? — поинтересовался Немиров. «Какова твоя версия?» — напрямую спросил Ленин. «Это они из-за нас», — ответил Аркадий. «Будь на месте Советской России все та же Российская империя, больная и ослабленная после тяжелой войны, они бы без раздумий разорвали Германию на куски. Но теперь им надо думать о будущем, о будущей войне. Думаешь, они точно знают, что революция в Германии закончится ничем? Задал вопрос Иосиф Виссарионович. Они сделают все, чтобы она потерпела провал, сказал Аркадий. Этот вопрос имеет для них экзистенциальную важность. Падет Германия, падет Европа. Так что я бы ожидал очень сильное сопротивление. Обмен пленными уже идет, произнес Ленин. Троцкий собрал чемоданы и готовится выезжать. Скоро узнаем, насколько ты прав, Аркадий Петрович. А пока идем пить чай. Глава 22. Пермский период. 3 апреля 1919 года. Это ведь было не все, я прав, поинтересовался Аркадий. Была еще какая-то кулуарная часть переговоров. Они с Лениным шли по набережной Невы. Владимир Ильич хотел побеседовать вне стен. Естественно, кивнул он. Оказалось, что наше секретное соглашение с Германией не такое уж и секретное. Британцы знают о наших договоренностях. Они согласились закрыть на это глаза, если мы уступим ту часть Литвы, контролируемую германскими войсками, новому демократическому государству. Теперь мне понятно, произнес Аркадий. Но было что-то еще, в отдалении шло боевое охранение, красноармейцы из 4-го охранного батальона. Каждый из них был вооружен АФ-18-3, а также носил облегченную версию Саппинпанцера, защищающего только грудную клетку. Аркадий точно знал, что стальной нагрудник – это исключительно понты, потому что практического смысла в нем мало. Но нагрудник в цвете хаки, в сочетании с каской Адриана того же цвета, выглядит брутально, поэтому нарком Подвойский лично утвердил включение нагрудника в штатную экипировку охранного батальона. Охранный батальон охраняет только первых лиц страны, в том числе и главных функционеров ЦК ВКП, Б. Аркадия, в расположении части и при выездах в дикую местность, охраняют ребята из охранной роты дивизии, но в Петрограде это взял на себя охранный батальон. Разумеется, вздохнул Владимир Ильич, у них большие проблемы с экономикой, поэтому они тоже очень хотят поучаствовать в нашей секретной сделке. Франция готова продать 20 заводов легкой промышленности, но не за зерно, а за золото. Британцы готовы поставить нам все те патронные заводы, что были переоборудованы под русский заказ, но только после окончания мятежа из-за золота. Только вот где взять золото на все это счастье? Спросил Аркадий. Золота еще хватает, покачал головой Ленин. И мы купим все эти заводы. У нас нехватка всего, кроме патронов и снарядов. Нужна индустриализация, а вот где брать деньги на нее? Они прошли метров 50, прежде чем Аркадий выработал решение. Надо начинать трясти попов, произнес он. Конфискация золота и серебра, а иконы и прочие малоценные пусть оставит себе. Можно резко увеличить золотой запас за счет церкви. Пусть большую часть золота уже вывезли, но оставшееся может нам сильно помочь. Радикально, но тоже нельзя сбрасывать со счетов, кивнул Ленин. Церковь, несмотря на атеистическую агитацию и объявление Советской России первым в мире атеистическим государством, большевики не трогали. Им хочется сохранить хорошие отношения с крестьянами, которым еще важны попы. Естественно, кое-какие планы по поставщикам опиума для народа уже есть, но их реализации еще не дают ход. Ленин считает, что слишком рано. Сначала, по его мнению, нужно идеологически вырвать крестьян и рабочих из-под влияния попов, а уже потом, когда у тех не будет поддержки населения, разбираться с ними по-взрослому. Также есть одно сомнительное действо, которое, потенциально, способно принести нам много золота, произнес Аркадий. Только вот я не уверен, что партия одобрит. Это действо идет вразрез с нашими убеждениями. Не уверен, честно говоря. Так озвучь его, а я уже оценю, предложил Ленин. И если твоя идея покажется мне рабочей, то я выставлю ее на повестку ЦК. Немиров остановился и облокотился на ограждение набережной. Он задумчиво посмотрел на здание кунсткамеры. У нас полное оружие, заговорил он после паузы. Хорошие винтовки, отличные пулеметы, множество гранат и артиллерийских орудий. Почему бы не начать торговлю оружием? Это с кем? Нахмурился Ленин. В Латинской Америке очень много сравнительно молодых стран, которые продолжают бороться с колониализмом, ответил Аркадий. Этически правильнее было бы не давать им оружие вообще или давать его даром, но выгоднее продавать по бросовым ценам, ниже рыночных, чтобы западное оружие просто не могло составить конкуренцию. Так, медленно кивнул Владимир Ильич, можно также рассмотреть Китай, произнес Аркадий. Пекинское правительство, Я думаю, будет не сильно против того, чтобы закупить у нас оружие и боеприпасы. Деньги у них есть. Но в Пекине сидит реакция», – покачал головой Ленин. «Социализм в Китае – это вопрос решенный», – уверенно заявил Аркадий. «В этой стране накопилось критическое количество противоречий, поэтому пекинские сидельцы долго не протянут. А если им все равно конец, то какая разница? Даже миллион винтовок этого не изменит. Это нужно тщательно обдумать», – произнес нахмурившийся Ленин. «А почему ты уверен, что в Китае гарантированно будет социализм?» «Потому что у меня есть план, товарищ Ленин», – улыбнулся Аркадий. «Но для этого мне нужны будут дополнительные средства и кадры. Хм». Ленин задумчиво посмотрел на него и погладил свою бородку. «Дело надежное, как и всегда, нет», – усмехнулся Аркадий. 9 апреля 1919 года. «Наконец-то», – подумал Аркадий, входя во временный штаб дивизии. Его официально освободили от должности военного коменданта, а на его место поставили Феликса Дзержинского. С Дзержинским Немиров сработался. Пока Аркадий лежал в госпитале, Феликс Эдмундович проводил всю оперативную работу и отправлял рапорты о достигнутых результатах. Закономерно, что после ухода Немирова комендантом назначили именно его. «Здравствуйте, товарищи офицеры!» – приветствовал Аркадий офицеров штаба. «Здравия желаем, товарищ гвардии полковник!» – приветствовали его офицеры. «Я хочу знать, как обстановка и что было достигнуто или совершено за время моего отсутствия», – приказал Аркадий. «Товарищ гвардии полковник Шапошников, в мой кабинет». «И где, кстати, теперь мой кабинет?» «Временный штаб сейчас находится в некой усадьбе, на окраине уездного города Вятка, что в Вятской губернии. Чей дом?» – спросил Аркадий у Шапошникова, когда они прошли в хозяйский кабинет. «Купца какого-то», – пожал тот плечами. «Как видишь, усадьба была сначала заброшена, а затем разграблена местными. Мы навели тут относительный порядок, но, главное, чтобы было сухо и тепло», – махнул рукой Аркадий. «Рассказывай, что у нас теперь и как?» «Город занят без сопротивления, удалось захватить 27 пушек, 62 пулемета и 8 тысяч пленных», – ответил Шапошников. «Бросили их, как я понимаю, на подмогу мятежникам никто не пришел и даже не собирался. Командир гарнизона, генерал-майор Покровский, сдал город. Даже не попробовали прорваться», – удивился Аркадий. «Кавалеристы взорвали пути», – усмехнулся полковник Шапошников. «И все это время устраивали беспокоящие налеты на пригороды. Покровский понял, что пешком они не уйдут, поэтому не стал даже пробовать. Броневики, к сожалению Аркадия, все еще недостаточно мобильны для полноценной маневренной войны, поэтому единственный вид войск, примерно пригодный для ее проведения – кавалерия. Конечно же, скорости совсем не те, поэтому наступление идет гораздо медленнее, чем в век доминирования моторов, который настанет очень скоро, но задействованная группа войск все же сумела полноценно реализовать плоды недавнего разгрома Деникина. Деревни и села занимались без сопротивления или почти без сопротивления, мятежники отступали в полном смятении. С Пермью все будет несколько иначе. Там, как уже знал Аркадий, началась концентрация войск мятежников. Ставится оборона, причем с учетом предыдущего опыта, в местах возможного штурма бронемашинами устанавливаются противотанковые рвы и рогатки из бревен. Ну и оборону они, в целом, углубляют, чтобы минимизировать ущерб от массированных артиллерийских обстрелов. Хорошо еще, что до концепции противотанковых ежей, один, не дошли, подумал Аркадий. Это было бы очень дешевым и быстрым способом прикрывать танкоопасные направления. Мысль о противотанковых ежах была ценной. Это просто, дешево и быстро, но сейчас для этого слишком рано. Танки сейчас – это эксклюзив, доступный единичным странам, поэтому изготавливать противотанковые ежи – это бесплатно передавать концепцию в руки всем вероятным противникам. «Кавалеристы – большие молодцы», – похвалил он конноармейцев. «Но что творится у нас? Что готовим?» «У нас полный порядок», – улыбнулся Шапошников. «Как только прибудет бронепоезд, начнем наступление на Пермь. План операции уже разработан и ждет твоего утверждения. Бронепоездов у Советской России в достатке. При царе их было изготовлено не более 20 штук, три из которых сейчас находятся в распоряжении у Корнилова, а вот Красная Армия получила с заводов уже 59 единиц. Еще 40 единиц – это бронелетучки, то есть бронированные и вооруженные вагоны, присоединяемые к обычным составам. Они имеют ключевое значение для нынешней войны, так как практически вся война будет происходить на Транссибирской магистрали. По убедительной просьбе Аркадия, все новые бронепоезда оснащаются зенитными пулеметами, во избежание различных недоразумений с вражеской авиацией. Также он попросил не жалеть вагоны для артиллерии. Пусть 76 2-мм пушки бьют на малую дальность, но лучше иметь хотя бы такую подвижную артиллерийскую поддержку. На Путиловском заводе еще в прошлом году разработали новую бронированную башню под такую пушку, поэтому эти пушки пригодны и для прямого огневого контакта. Как будем обходить оборону противника? Поинтересовался Аркадий. Предусмотрена серия ложных атак, ответил Борис Михайлович. А также будет речной десант в центр города. Ночью две роты пластунов высадятся с западного берега, с целью уничтожения вражеской артиллерии, размещенной на городской площади. Силы противника, к тому моменту, будут всецело отвлечены на отражение штурма с трех направлений, поэтому им будет не до проблем в центре. Звучит авантюрно, покачал головой Аркадий. Но, так и быть, принимается. Если у пластунов все получится, то дело полезное. Раннее уничтожение вражеской артиллерии – это потенциальное сохранение многих сотен жизней. Получится, уверенно заявил полковник Шапошников. Мы набрали в пластунские роты добровольцев, причем по итогам испытаний, а не одного только желания. Это лучшие красноармейцы, знающие и умеющие выполнять сложные задачи. Все у них получится. Верю, кивнул Аркадий. А что по материальной части? Отправили на ремонт 14 Джеффри, выход из строя ходовой части, ответил Борис Михайлович. Пока что, вернули только 8, есть сложности с запчастями. Скоро обстановка с запчастями поправится, пообещал Аркадий. Люди уже работают. Один Джеффри потеряли безвозвратно, произнес Шапошников. Снаряд попал в пулеметную башню и убил экипаж. Мятежники захватили броневик и угнали его за свои позиции. Нехорошо получилось. Ну, теперь у них есть один пулеметный броневик, хмыкнул Аркадий. Ничего страшного, мы берем не броневиками самими по себе, а передовой тактикой их применения. Это-то понятно, но против наших стрелковых подразделений такой броневик будет самое оно, вздохнул полковник. Уже скоро привезут новые патроны, которые частично решат проблему, ответил на это Аркадий. Федоров выбил для себя артель металлообработчиков и наладил небольшое производство стреловидных пуль. Заготовки отправляются на Петроградский патронный завод, где их запечатывают в гильзы от Масинки. Патроны получаются очень дорогими, с ухудшенными, по сравнению с эталоном, характеристиками, но зато способными пробивать тонкую броню современных танков и бронеавтомобилей. Этот полукустарный патрон достиг бронепробития в 15-17 мм хромистой стали, на дистанции до 200 метров. Если бы соблюдалась вся технология производства, то можно было рассчитывать на лучшие характеристики, но армии срочно нужны средства для борьбы с бронетехникой, поэтому генерал-майор пошел на такой решительный шаг. У патрона 4,5-54 мм есть ключевое преимущество, им можно стрелять из винтовки системы Мосина. Правда, подача патрона из магазина не работает, форма пули не та, но зато можно вручную заслать патрон прямо в патронник. Скорострельность, в таком случае, приближается к скорострельности винтовки системы Бердана, но зато это дает хоть какую-то возможность поражать современные броневики и танки противника. Правда, потенциал патрона под вопросом. Максимальное бронепробитие у патрона 19 мм на дистанции до 200 метров, и это в лабораторных условиях, по стальной плите под углом 90 градусов. В боевых условиях бронепробитие будет ниже, а броня танков и броневиков будет стабильно утолщаться. В итоге, патрон может потерять актуальность в ближайшие 5-10 лет, а может и раньше, так как на него обязательно отреагируют. Федоров возлагает на патрон большие надежды, но даже он видит перспективы его применения преимущественно как снайперского. Дальность прямого выстрела – 737 метров, а у обычного патрона к Масинке – 425 метров. Кучность у стреловидной пули тоже выше, но лишь чуть. Отличный боеприпас для снайперской винтовки. Еще бы винтовку самозарядную специально под этот патрон, мечтательно подумал Аркадий. Когда примерно привезут? Поинтересовался полковник Шапошников. 2-3 дня, ответил Аркадий. Первую партию отправит завтра. Нужно будет распределить между самыми меткими стрелками. Подготовка особая не требуется, будет инструктаж. Снаряды уже привезли? Да, подтвердил Шапошников. 40 вагонов стоят и ждут бронепоезд. На это наступление, по заветам Немирова, выделили вдвое больше снарядов. В прошлый раз эффект был сокрушительным и деморализующим, а теперь они закрепят его двукратным усилением. Это недвусмысленный намек, что у партии много. «Авиаразведка?» – спросил Аркадий. «Все в порядке», – ответил Борис Михайлович. «Картографический отдел штаба уже актуализировал карту местности, поэтому мы уже знаем схему обороны и основные артиллерийские позиции. Они, время от времени, перемещают батареи, сразу после того, как пролетают наши авиаразведчики, но мы уже установили закономерность, перемещают они их на заранее заготовленные позиции. Их втрое больше, чем самих батарей, но мы собираемся накрыть сразу все. Расход снарядов будет большим, но зато это почти гарантирует уничтожение вражеской артиллерии». «Разумно», – кивнул Аркадий. «Давай теперь по картам, в подробностях». 13 апреля 1919 года. Безухов, картуз на секвестр, дал Аркадий приказ. Артиллерия уже сделала свою грязную работу, и он уже видел ее результаты на свежих аэрофотоснимках. Обнаружено 12 разбитых батарей, но там потери, в основном, по одной или две пушки, а остальные отведены на новые позиции, в чистом поле. Местами, есть следы детонации снарядов в ящиках, глубокие черные воронки, вокруг которых лежат битые ящики и обломки орудий. Естественно, основное внимание артиллерии пришлось на траншеи. На километр квадратный упало около 4500 снарядов, на 500 меньше, чем в прошлый раз, но тут и линия обороны глубже. Впечатление это произвело неизгладимое, некоторые подразделения мятежников самовольно оставили позиции, что было запечатлено на кадрах аэрофотосъемки. Правда, от позиций там осталось мало что, поэтому Аркадию было сложно их винить. Всего против наступающей Красной Армии выступает не менее 90 тысяч солдат Корнилова и управляет всем этим именно он. Генерал Деникин, как говорят перебежчики, в опале, его поставили командовать 6-м казацким кавалерийским корпусом. «Артиллерия замолкнет через 20 минут», — напомнил себе Немиров. Броневики поехали по полю, на минимальной передаче, а за ними, под прикрытием корпусов, пошли стрелки. Пулеметные точки уничтожались концентрированным огнем, а также оперативной наводкой от Аркадия. Он следил за обстановкой с ближайшего холма и докладывал артиллерии о раскрывшихся пулеметах противника. Радиосвязи остро не хватает. Немиров с нетерпением ждал, когда появятся компактные решения, которые можно будет разместить в каждой бронемашине. Тогда уровень управления подразделениями на поле боя возрастет до невообразимых высот, что позитивно скажется на результативности. Броневики въехали на первую линию. Противник ничего не мог поделать с тем, что практически все заграждения будут разрушены артиллерией, но, тем не менее, некоторые машины встали из-за наматывания колючей проволоки на колеса. Неисправность устранимая, но для этого нужно покинуть броневик, а остановка бронемашины вызывает остановку взвода стрелков, следующего за ней. Поэтому, для штурма укреплений, всегда будут лучше гусеничные решения. «Мамонтов, Воланда и Шинкел», — приказал Аркадий. На этот раз он выбрал «Войну и мир», брал слова и персонажи из текста, после чего добавлял их в словарь радиокоманд. Немцы ничего не смогли поделать с его системой оперативных радиопереговоров, ведь под случайными словами может таиться все, что угодно. Быстро такое не расшифровать, поэтому в качестве одноразового решения вполне годится. Но главное, чего строго придерживался Аркадий, никаких самоповторов. Каждый раз он применяет уникальный и почти бессистемный набор слов. Пехота, прикрываемая занявшими позиции броневиками, начало захват руин некогда серьезных укреплений. В траншеях и так почти никого не осталось, а теперь там только красноармейцы. Настолько подавляющее превосходство в артиллерии делает любое мыслимое сопротивление бессмысленным, подумал Аркадий. Тут поможет только радикальное углубление обороны, например, создание оборонительных рубежей на десятки километров вглубь. Генерал Корнилов, рано или поздно, сделает из произошедшего правильные выводы. Но только рано или поздно. Впрочем, без противотанковой обороны, способной надежно остановить наступающую бронетехнику, все это бесполезно. Нужны специализированные противотанковые пушки, нужна культура их применения, ничего этого еще нет. Аркадий, как кадровый офицер-танкист, отлично знал, как правильно организовывать противотанковую оборону, но необходимости в этом еще нет. Слишком рано. Солдаты противника спешно отступают. Точнее, они панически бегут. В немецкую стереотрубу Немиров разглядел, как корниловский офицер, размахивая наганом, пытается остановить бегство вверенного подразделения, но получает в ответ резкий удар прикладом в лицо. Офицер упал, а солдаты продолжили бегство. Оборона уже рухнула. Не фактически, а, пока что, в головах вражеских солдат. Впрочем, в данном случае, их мысли материализовались. Вторая линия сдана без боя, а на третьей стреляло лишь несколько десятков человек, но они были быстро уложены подавляющим огнем из АФ-18-3. Несмотря на то, что отступление беспорядочно и похоже на дезертирство, каждый убегающий солдат знал, что в поле ему ловить нечего, там его ждут вражеские кавалеристы. Поэтому бежали все в сторону Перми. Там еще есть промежуточная линия укреплений, но ее можно переехать, почти не заметив. Корнилову хватило ума не бросать на нас кавалерию, подумал Аркадий. А австро-венгерское командование кидало, и германское тоже. Кто-то на месте Немирова бы опасался, что теперь начнется партизанская война. Только вот он ничего такого не боялся. Летучие отряды кавалерии найдут любых партизан, два, а еще местное население, почему-то, сильно не любит корниловцев и им подобных. Почему так получилось, загадка. Впрочем, большевиков местные тоже не очень любят, но большевики еще не успели сделать им большого зла. Но среди крестьян всегда присутствовала иррациональная нелюбовь к представителям власти. Власть никогда не делала для них ничего хорошего, всю историю России.